Глава третья. «Значит, она не уехала с Фрэнком Ченвиком?» Выпростав из рукава левое запястье, Марк краем глаза глянул на часы. Было всего 11:25. В машине молодого мистера Чедвика они должны были уже проехать Куиншевен, миновать Александрию, пересечь мост и влиться в автомобильную сумятицу Вашингтона. Бренда, конечно, не могла успеть побывать в квартире Чедвика, не говоря уж о том, что ей было совершенно не под силу доехать до его дома и вернуться. И тем не менее, где бы она ни провела это время, это была совершенно другая Бренда, не та, которая недавно вылетела из дома, хлопнув дверью. Это Бренда, стоявшая с поднятой головой, излучала уверенность и силу. Она и не взглянула на Марка. В своем белом платье без рукавов, перехваченном по талии пурпурным поясом, с модной расклешенной юбкой, она, казалось, так и светилась. «Привет обоим!» — весело бросила она Кэролайн и Тоби. «Мы не слышали, как ты подъехала», — растерялась Кэролайн. «О, я была не на машине, она в гараже. Я прогулялась в Куиншевен и обратно. Да чего прекрасная ночь!» Вытащив красную пачку сигарет из красной же сумочки, Бренда кинула ее на стул с прямой спинкой, стоящей в арке, за которой был виден холл. «Хотя я лучше тебе все расскажу», — обратилась она к Тоби. «Я не предполагала, что тут кто-то окажется», — кивнула она в сторону опущенных жалюзи, пока не подошла к дому. «Мне показалось, что снаружи стоит наша машина». «Но ты знаешь, дорогой Тоби, окна-то открыты, и было слышно, как ты орал». «То есть ты все слышала?» — спросил Тоби. «И что именно?» «Довольно много». «Бренда, лучше бы тебе этого не знать», — грустно сказала Кэролайн. «Моя дорогая, почему бы и нет? Я и так уже довольно много знаю из того, о чем у нас сплетничают». Если Тоби и не заметил в ее поведении ничего странного, то Кэролайн внимательно вглядывалась в лицо Бренды. Та ходила по комнате, по-прежнему не обращая внимания на Марка. Она села в плетеное кресло рядом с лампой, откинулась на спинку и положила ногу на ногу. «Интересная история произошла в спортзале, не так ли?» — спросила она. «Интересная!» — воскликнула Кэролайн. «А что, не так?» — стараясь казаться раскованной, Бренда засмеялась. «Надеюсь, Марк сможет помочь. Он разбирается во всех академических проблемах. Он расскажет, и какие песни пели сирены, и как писал Шекспир, и каков был замысел нового революционного романа, который Уилки Коллинз собирался издать в 1869 году, но так и не закончил. Но в практическом смысле... О, Господи, как он похож на тебя, Тоби!» «На меня?» «Да. А ты не знал? Ты тоже не замечаешь ни людей, ни событий». «Ты удивишься?» — возразил Тоби. «Но, пожалуй, я соглашусь. Послушай, Марк, я был прав. Клянусь тебе, я прав». «Подожди!» — остановил его Марк. Его низкий голос, всей мощью которого он пользовался очень редко, заполнил всю комнату. «Может, ты и прав, Тоби. Я не утверждаю обратного. Но ты неправильно подходишь к этой проблеме». «То есть?» «Ну, например, мы ведь очень мало знаем о Джонсонах, о Джордже и о Губерте». Тоби скривил губы. Мы не проявляем внимания к людям, не так ли, если они стоят ниже нас? А вот я-то знаю о них немало. Кто мог настолько ненавидеть Джорджа и Губерта? Или хотел убить их? Всю семью? Не без сарказма уточнил Тоби. В любом случае, таких злодеев я не знаю. Значит, ненависть этого шутника не была направлена на них. Мотива тут не просматривается. Похоже, что наш весельчак специально привлек наше внимание к спортивному залу, чтобы наши мысли крутились только вокруг него. Типичный для студентов номер, как ты сам сказал. Да. И это как раз не дает мне покоя. Этот тип с его злобой. То ли он так жесток, то ли просто недоумок, который не понимает, что делает. Бренда подала голос, мягкий и нежный, как шелк. «Почему вы все время говорите «он»?» — удивленно спросила она. «А не могла ли это быть женщина?» У Кэролайн отхлынула кровь от лица, и она отвернулась. Но когда пауза стала уже тягостной, Тоби отреагировал совершенно неожиданно. «О, Господи!» — прошептал он, глядя прямо перед собой. «О, Господи, каким же я был тупоголовым! Ну и дурак!» «Подожди!» — мрачно остановил его Марк, но Тоби не стал ждать. «Эта мысль крутилась у меня в голове!» — заорал он, ударив себя кулаком по лбу. «Но я со своей тупостью не придал ей значения! Я даже подумал об изоляторе, но так и не мог связать его со спортзалом!» «Конечно же! Там мог быть только один человек! Роз Лестрейндж!» И снова Марк почувствовал ее присутствие рядом, но на этот раз он быстро справился с собой. Все вдруг вздрогнули, словно в комнату вошла сама Роз Лестрейндж. «Как интересно!» — пробормотала Бренда. «Но это же абсурд!» — вмешалась Кэролайн. «Женщина!» — прошептала она почему-то испуганным голосом. «Женщина входит в мужской спортзал и смеется там!» «И смеется!» — угрюмо согласился Тоби. «Вот именно!» «Но невозможно, чтобы...» «Ангел мой!» «Ты слишком невинна для этой жизни. Именно такое могла сделать наша Роз и с большой радостью. Таково ее чувство юмора. О чем я говорил? Или о злобном монстре, или о детской беспечности человека, который не ведает, что творит. Я не хочу выглядеть негалантным, но ей свойственно и то, и другое. «Тоби!» — едва не заорал Марк. «Да выслушаешь ты меня, наконец!» «В самом деле, Тоби!» — произнесла Бренда, глядя в другую сторону. «Пожалуйста, выслушай Марка!» «У меня к тебе только один вопрос!» — настойчиво сказал Марк. «Чего ради, Росс Лестрейндж, так себя вести?» «А я задам тебе другой вопрос», — возразил Тоби. — «Объясни ту историю в изоляторе, что произошла около месяца назад. Это куда проще». «Что за история?» — вскинулась Кэролайн. «Наша Роз привела туда своего приятеля и даже не стала отрицать этого. Она просто хохотала и говорила, что никто не сможет ничего доказать. перестань краснеть, ангелочек, и не старайся изобразить невозмутимость. Бренда, я к тебе обращаюсь. Да, спокойно отозвалась Бренда. Ты когда-нибудь слышала разговоры Росс Лестрейндж на ее любимую тему? Нет, не думаю. Еще до того, как ее перестали приглашать в гости, она выдавала реплики, от которых тарелки взлетали со стола. Я помню одну из них. Мол, ей нравится заниматься любовью, цитирую, в странной или необычной обстановке. Думаю, что некоторым мужчинам, кивнула Бренда, это тоже нравится. И что же? Ничего. Но такова она, наша Росс. Характер. Обращаю ваше внимание, меня не волнует, сколько у нее приятелей. Но когда речь заходит о злобных и бесчеловечных поступках в спортивном зале, ясно, — прервал его Марк. И вот тут твоя версия дает сбой. Марк, почему, черт побери, она дает сбой? По крайней мере, нам понятно, что случилось в изоляторе. Краем глаза он видел выражение лица Бренды, но не остановился. Мы не в силах понять другое. Чего ради она рисовала статую основателя? Чего ради делала попытки, подлинные или театральные, убить Джорджа и Губерта Джонсонов? Не знаю. Это я признаю. Но позволь, я вернусь к ее любимой теме. Ее любимая тема не имеет отношения к предмету разговора. Как бы то ни было, ты же не будешь утверждать, что она мартовская кошка. «Да чего странно», — сказала Бренда, глядя в потолок, — «да чего странно, что Марк взялся защищать ее». «Иди ты к черту, я вовсе не защищаю ее! Я... Пожалуйста!» — вскричала Кэролайн. Накал страстей в гостиной достиг такого предела, что воздух, казалось, вот-вот зашипит, как вода на раскаленной плите. И тут Кэролайн попыталась остудить его. Она и сама взяла себя в руки, опустившись на диван, старалась проглотить комок в горле. На Бренду же, похоже, эта вспышка не произвела никакого впечатления. Она окинула всех рассеянным, отстраненным взглядом. При этом она безостановочно крутила в руках запечатанную пачку сигарет. «Прошу прощения», — извинилась Кэролайн. «Но, похоже, и моя мать, и миссис Уолкер, и все остальные только и делают, что говорят о Росс Лестрейндж. Кто она такая? Откуда она взялась? Что она здесь делает? Вот что всех интересует!» «Успокойся!» — нервничая пробормотал Тоби. «И этот ее коттедж на Харли-Лейн?» «В начале 18-го столетия, милая, он именовался «Синими руинами». «Сейчас, дорогой мой, его уже так не называют. Все интересуются, каким образом ей удалось купить этот коттедж, хотя он считается собственностью колледжа в той же мере, как и старая таверна. Я сыта по горло, Росс Лестрейндж. Я видела ее только раз, и она мне совершенно не понравилась. Но не думаю, что она так плоха, как о ней говорят. Мой отец хорошо отзывался о ней, как и доктор Хьюитт». «Доктор Хьюитт?» — переспросил Тоби. — Доктор Арнольд Хьюитт? — Да, конечно. Кто же еще? — Но и но, — сказал Тоби, щелкая пальцами. — Доктор Хьюитт, мастер Куин-Колледжа, прямой потомок Септимуса Хьюитта. Объясняет ли это появление рисунка основателя? Не замешан ли во все это дядюшка Арнольд Хьюитт, старый... Ну, не стану говорить, кто. Ну, Тоби, это просто смешно. Да-да, признаю, что так и есть. Более нелепую мысль трудно себе представить. И все равно это жутко забавно. Нет, вовсе не забавно. Пожалуйста, снова завелась Кэролайн. Я не могу толково объяснить все, но вот что я имею в виду. Вы все время думаете о мисс Лестрейндж. Вам она мерещится везде и всюду. Вы бы вовсе не удивились, если бы она заглянула в окно или постучала в двери. Тоби подскочил и выругался. Бренда выпрямилась в кресле. Звук, который донесся до них, не имел ничего общего с трелью дверного звонка. Раз за разом пронзительно звонил телефон в нижнем холле. Всем четверым в голову пришло одно и то же. Секунд 10 никто не произносил ни слова. Бренда Рутвин бросила пачку сигарет на кресло и привстала. Спокойным, легким шагом она через открытую арку направилась в холл. Марк опередил ее. Бренда сделала два стремительных движения, и подол ее белой юбки колыхнулся. Марк почти бежал к телефону. Протянув руку к трубке, он как бы заслонил от жены аппарат и развернулся, словно бы отгородившись барьером. В любое другое время его неприличная торопливость показалась бы странной и даже смешной, но сейчас в ней не было ни малейшего повода для насмешек, и Марк это понял, едва только прикоснулся к трубке. Бренда остановилась у подножия лестницы, лицом к нему, держась одной рукой за перила. Он видел ее пылающие глаза, широко открытые, окаймленные черными ресницами, они были полны эмоций, столь же обнаженных, как и ее руки. Он с трудом понимал, что делает. Скользнув взглядом мимо Бренды, он заметил, что из-за арки на него напряженно смотрит Тоби, а рядом с ним застыла Кэролайн. Последний звонок он прервал на середине. Марк поднес трубку к уху и услышал мужской голос. «Да? Доктор Кент?» — произнес он. Кто-то испустил вздох облегчения. Марк тут же выкинул из головы свои страхи. «Если они не против вернуться?» — спросил он изумленно. «Да, конечно, доктор Кент», — пришел в себя Марк. «Надеюсь, ничего не случилось?» «По крайней мере, хуже не стало», — ответил отец Кэролайн. «Но мастер только что спешно вернулся. Он сейчас со мной. Кажется, в понедельник у вас будет гость». Доктор Сэмюэл Треверс Кент был англичанином до мозга костей, хотя прожил в Америке 30 лет. Один его голос, который мог быть низким и вибрирующим, или слабым и далеким, когда он погружался в сложные лабиринты своего воображения, напоминал Марку о чем-то давно забытом, о том, встреча с чем потрясла его. «Гость?» — переспросил Марк. «Ах, да, весьма уважаемый гость, Гидеон Фелл». «Гидеон Фелл?» — завопил Тоби, выскакивая из-за кофейного столика. «Потише, Тоби», — сказал Марк, прикрыв рукой микрофон и снова возобновляя разговор. «Нет-нет, у доктора Фелла нет в Америке никаких детективных задач. Он хочет ознакомиться с теми письмами, которые мне посчастливилось найти. Но допускаю, что он займется и нашей проблемой, если доктор Хьюитт выскажет такое пожелание. Да, я передам Кэролайн и Тоби. Благодарю вас. Будьте здоровы». Он положил трубку. Тоби рядом с Кэролайн стоял под аркой. Бренда не шевельнулась. «Доктор Гидеон Фелл», — повторил Тоби. Человек, который объясняет совершенно невозможные ситуации и сдергивает покров тайны с любых чудес. Это тот? Да. Так я и подумал. Тот он будет как раз в своей стихии, не так ли? Если Роз Лестрейндж отколет еще какие-то грязные номера в спортзале или в изоляторе. На этот раз, надеюсь, все двери и окна будут заперты изнутри. «Послушай», — тихо сказал Марк, — «этому пора положить конец». «Я знаю», — так же тихо ответил Тоби. «Но все же у меня есть предчувствие. Да брось ты! Эта неприятность касается всех нас, а мы зачем-то портим друг другу нервы». По другую сторону холла, справа от Марка, раздался мягкий щелчок дверного замка. Ручка входной двери медленно повернулась, и дверь открылась. На пороге одной ногой стояла стройная женщина с черными блестящими волосами. Другая нога ее оставалась на дорожке. Она оттолкнула створку двери и придержала рукой легкий экран за ней. Лукавое выражение ее лица сразу же изменилось, когда она увидела в холле четырех человек. Без малейших усилий, легким движением, полным природной грациозности, она переступила порог. «О, прошу прощения!» — улыбнулась Роз Лестрейндж. «Дверь была открыта. Надеюсь, вы не против?»